Она долго смотрела на мужа, и дикий блеск исчез из ее глаз. «Не знаю», — спокойно сказала она и через некоторое время добавила. «Вот что мы можем сделать. Мы можем ее где-нибудь оставить, Майло. Пилот говорил, что мы были неподалеку от Авилы. Там должно быть много туристов. Кому придет в голову связывать ребенка с авиакатастрофой?» Он покачал головой. «Друзья знают, что Байрон и Сьюзен взяли Патрицию с собой». Эллен бросила взгляд на горящий самолет. «Ерунда. Они все сгорели. Мы устроим здесь по ним панихиду». «Мы не можем этого сделать, Эллен», — возразил он. «Нам это так просто не пройдет». «Господь все сделал за нас». Майло посмотрел на девочку. «Но она такая...» «С ней все будет в порядке», — сказала Эллен успокаивающе. «Мы оставим ее возле какой-нибудь хорошенькой фермы за городом. Ее кто-нибудь удочерит, она вырастет и прекрасно заживет здесь». Он вновь покачал головой. «Нет, я... Эллен, я не могу этого сделать». «Так, если ты меня любишь... Ты сделаешь это ради нас. Тебе придется выбирать, Майло. Ты можешь остаться со мной или провести остаток жизни, работая на ребенка своего брата». «Прошу тебя, я...» «Ты любишь меня?» «Больше жизни?» — сказал он просто. «Тогда докажи это». Подгоняемые ветром, они в темноте осторожно спустились вниз по склону. Самолет разбился высоко в горах, в лесу, приглушившем грохот взрыва, и поэтому жители города еще не знали о случившемся. Спустя 3 часа Эллен и Майло добрались до маленькой фермы на окраине Авилы. Еще не рассвело. «Мы оставим ее здесь», — прошептала Эллен. Майло сделал последнюю попытку. «Эллен, может, мы все-таки...» «Делай, что я тебе говорю!» — резко оборвала она его. Не говоря больше ни слова, он повернулся и отнес девочку к порогу дома. Одетая лишь в изорванную розовую рубашечку, она была завернута в одеяльце. Майло долго смотрел на Патрицию. Его глаза наполнились слезами, потом он бережно положил ее. «Будь счастлива, миленькая», — прошептал он. Асунсьон Морос проснулась от плача. Еще не успев очнуться ото сна, она подумала, что это блеет овца. Как она умудрилась выбраться из загона? Асунсьон с ворчанием вылезла из теплой постели и, накинув старый выцветший халат, подошла к двери. «Мадре де Диус!» — воскликнула она, увидев лежавшего на земле и отчаянно кричавшего ребенка. Она позвала мужа. Они внесли ребенка в дом и в замешательстве смотрели на него. Девочка плакала, не переставая, и уже, казалось, начинала синеть. «Нужно отвезти ее в больницу». Торопливо укутав ребенка еще одним одеялом, они положили его в пикап и привезли в больницу. Сев в длинном коридоре на скамейку, они ждали, пока кто-нибудь обратит на них внимание. Через 30 минут вышел врач и забрал девочку на осмотр. Вернувшись, он сообщил: «У нее воспаление легких. Она выживет?» Врач пожал плечами. Шатаясь, Майло и Эллен вошли в полицейский участок Авилы. Дежурный сержант взглянул на 2 ободранных туристов. «Буэнос диос? Чем могу помочь?» «Произошла жуткая катастрофа», — сказал Майло. «Наш самолет разбился в горах, и...» Через час спасательная экспедиция уже направлялась к склону горы. Когда они добрались до места, то увидели лишь тлеющие обугленные останки самолета и его пассажиров. Проведенное испанскими властями расследование авиакатастрофы было поверхностным. Пилоту не следовало лететь в такую сильную грозу. Мы должны признать, что катастрофа произошла по вине пилота. Никому и в голову не пришло связать авиакатастрофу с ребенком, оставленным на пороге фермы. Все закончилось. Все только начиналось. Майло и Эллен устроили закрытую панихиду по Байрону, его жене Сьюзен и их дочери Патриции. По возвращении в Нью-Йорк они организовали еще одну заупокойную службу, на которой присутствовали потрясенные случившимся друзья Скоттов. «Какая страшная трагедия! Бедная маленькая Патриция!» «Да», — печально говорила Эллен, — «единственное утешение, что все случилось очень быстро. Никто из них не мучился». Финансовый мир был потрясен смертью Байрона Скотта. Курс акций Scott Industries стал резко падать, но Эллен Скотт это не тревожило. «Не беспокойся», — успокаивала она своего мужа, — «скоро он вновь поднимется. Ты во всех отношениях лучше Байрона. Он тянул компанию назад. Ты же будешь способствовать ее прогрессу». Майло обнял жену. «Не знаю, что бы я делал без тебя». Она улыбнулась. «Тебе никогда и не придется делать что-либо без меня. Отныне у нас будет все, о чем только можно мечтать в этом мире». Прижавшись к нему, она думала, кто бы мог подумать, что Эллен Дудеш из бедной польской семьи, жившей в Гэри, штат Индиана, однажды скажет: «Отныне, отныне, отныне у нас будет все, о чем только можно мечтать в этом мире». И это не были пустые слова. 10 дней ребенок находился между жизнью и смертью, и когда кризис миновал, отец Беренду пришел к фермеру и его жене. «У меня есть для вас хорошая новость», — радостно сказал он. «Малышка начала поправляться». Моросы обменялись смущенными взглядами. «Я рад за нее», — уклончиво сказал фермер. Отец Беренду улыбнулся. «Это дар Господа». «Конечно, падре. Мы с женой поговорили и решили, что Господь слишком щедр к нам. Его дар нужно кормить, нам не по карману содержать его». «Но это же такое прелестное дитя», — заметил отец Беренду. «Согласен, но мы с женой уже старые и больные, мы не можем взять на себя ответственность за ее воспитание. Господу придется забрать свой подарок». И получилось так, что за неимением ничего лучшего ребенка отправили в сиротский приют в Авиле.